Часть вторая. Но уйти даже не особо далеко у нас не получилось. Не успели мы отбежать от молоковоза и сотни метров, как в небо позади нас взвилась осветительная ракета. Я обернулся. Слева и справа молоковоз огибали силуэты всадников. Их было много, не меньше десятка. Даже если начнешь бросать пули одиночными, не успеть. С такого расстояния ни один так другой срежет очередью. И тут я опять совершил абсолютно нелогичный поступок, который никоим образом не смог бы объяснить себе сам, даже если бы очень хотел. Я упал на спину, выставив автомат перед собой и выпустил длинную очередь по желтой цистерне, зависшей над газоном. Не знаю, что возили в молоковозах ликвидаторы обеих чернобыльских аварий, но рвануло так, что взрывной волной меня подхватило и протащило по земле пару метров. Однако скольжение на спине по влажной земле зоны не мешало мне смотреть, как медленно, очень медленно, разлетаются в стороны фигурки людей и финокодусов. Правда, целых фигурок было мало. В основном, в стороны разлетались то, что от них осталось. Удивительно, во что могут превратить живое тело 30 свинцовых цилиндриков, выпущенных по нужной цели. «Бать!» — долетело до меня. Время вернулось в привычное русло. Еще мгновение я смотрел на столб прозрачного студенистого огня, возникшее на месте молоковоза, потом швырнул на землю пустой автомат, вскочил на ноги и бросился бежать. Рядом со мной бежали метла и циклоп. Последний орал на бегу, словно его покусывал за пятки чудом выживший финокодус. «Твою ж!» — прохрипел он мне в ухо. «Никогда, бля, никогда не стреляй в памятники и легенды зоны! Ты понял?» «Пошел ты!» — бросил я на бегу. «Сам сказал, прикрывай! Вот я и прикрывал, как умею!» «Он прав!» — выдохнул, едва поспевавший за нами метла. «Чисто по понятиям!» «Вы мне еще за понятия причешете!» — огрызнулся циклоп. «Обернитесь лучше!» Я обернулся. Столб застывшего огня никуда не делся. Более того, он рос вверх. И от него во все стороны стремительно растекалось по земле холодное студенистое пламя. Я успел заметить, как оно захлестнуло несколько кривых деревьев, которые скорчились, почернели и мгновенно застыли, облитые прозрачной сверкающей субстанцией, как и приотставшие всадники, не успевшие развернуть по инерции летящих вперед финокодусов. Еще немного, и море студенистого огня захлестнули бы и нас заодно с преследователями. Уж больно быстро оно двигалось. Я уже серьезно опасался, что останусь здесь очередным облитым застывшей слизью памятником зоны, в который не будут стрелять проходящие мимо суеверные сталкеры. Когда, едва не резнув каблуки моих ботинок, прозрачное пламя отхлынуло назад. Обернувшись вторично, я увидел, что огненный столб стремительно уменьшается в размерах. Уносить ноги с повернутой назад головой дело неблагодарное. Я споткнулся о какую-то корягу и чуть не растянулся на земле. Понятно, что бежать от опасности, не оглядываясь, гораздо эффективнее, чем наоборот. Однако любопытство часто сильнее разума, особенно в зоне. Однако, когда я в очередной раз обернулся назад, то не увидел ровным счетом ничего интересного. Молоковоз, как ни в чем не бывало, стоял на своем месте. Вокруг него, словно запакованные в чехлы из прозрачного пластика, застыли почерневшие трупы деревьев, людей и финокодусов. А место взрыва по большой дуге огибали два новых отряда преследователей. Всадники не собирались отказываться от погони, разве что беглецы получили небольшую временную отсрочку. Очень небольшую. Потому как разогнавшийся финокодус по скорости был вполне сопоставим с механическими средствами транспорта, на которых мне удалось покататься за свое недолгое пребывание в зоне. Головой на бегу вертел не только я один. «Не успеваем, до схрона!» – простонал метла. Ему приходилось хуже всего. Возможно, я немного не рассчитал, когда лупил его ботинком в коленный сустав, и сейчас парень заметно припадал на левую ногу. Похоже, это очередной закон зоны. Спасая одно, калечишь другое. «Не успеем», — согласился циклоп, и зачем-то на бегу, взглянув на наладонник, круто взял вправо. «За мной!» Мне уже было все равно, куда и зачем бежать. Главное — не останавливаться. Потому как если во время такой гонки остановиться, то все. Упадешь на землю и уже не встанешь, пока не поднимут. Или не сожрут. Хотя если упадешь, то и не страшно. Пусть жрут. Все равно первые несколько секунд ничего не почувствуешь, кроме раздирающей боли в легких и высохшей гортани. Я чувствовал, что сил у меня осталось на километр, не более. А еще я помнил, что в колено метлу долбанул тоже я. И то, что, возможно, я тем спас ему жизнь, было почему-то неважно. Мысленно сильно удивившись самому себе, я ухватил спотыкающегося метлу за рукав и потянул за собой. Опять же, мысленно отметив, что километровый ресурс, поделенный на двоих, автоматически тоже сокращается вдвое.